А ночью жрец Хамара объявил, что он достиг второго этапа. Хохма и до Малхута совсем уже близко. Остальные уколы ему делали уже насильно, ибо с ними были связаны не только сновидения, но и навязчивое желание видеть Тойо и слушать его голос. А насильно, потому что еще владел остатками воли и пытался сопротивляться. Он никогда не видел Хамару, существующего только в рассказах Тойо в виде жреца, управляющего духовной жизнью, а значит и сферой высших наслаждений, к которым стремится всякий человек с момента своего рождения. Даже после полного переливания крови этот сон снова возник в его сознании, правда, под утро, и сюжет его оборвался на той части, когда он еще брел по сыпучему песку желтой дороги. И только в машине Иван Сергеевич проспал полдня без всяких сновидений, проснувшись в Ныробе, когда уже стояли во дворе какого-то сельского дома. Оказалось, что они здесь ночуют. Ивана Сергеевича определили спать на печь. У хозяина, местного учителя Михаила Николаевича, рыжего невысокого человека, оказалось такое множество детей, что пересчитать их было невозможно, поскольку они то исчезали в недрах дома, то возникали откуда-то, одинаково юркие, рыженькие и крепкие, почти одного возраста, так что не мудрено перепутать. Естественно, в избе ощущался недостаток спальных мест. Пока участковый сидел с хозяином, о чем-то тихо переговариваясь, по нему ползало сразу трое малышей. Они совершенно не мешали отцу, были как бы частью его существа, кувыркаясь у него на коленях, руках и плечах. Между делом он подсаживал их, снимал, качал, гладил по головам и подтягивал штанишки. Разговаривали они допоздна, и дети постепенно разошлись спать, за исключением одного, самого маленького, который свернул с калачиком и уснул на отцовских руках. Как стало понятно по обрывочным фразам, жена Михаила Николаевича, Наталья, сейчас находилась в роддоме. Участковый пристроился на широкой лавке, бросив под голову свернутый полушубок. И скоро весь дом тихо засопел, и по звуку дыхания Иван Сергеевич наконец пересчитал детей. Семеро. Семья. Восьмой только что появился на свет. Наутро они снова сели в машину и поехали в горы по набитой тракторами дороги. Однако через час поднялась сильная метель. Ветер срывался со склонов, сметая снег, который быстро грубел в колеях. Да и путь становился менее торным, распадаясь на десятки лесовозных дорог. УАЗик хоть и медленно, однако долго еще пробивался вверх, пока не врубился бампером в высокий занос. «Все», — сказал участковый, выбрасывая из кабины охотничьи лыжи. «Надевай, и через полтора километра будешь у цели». Иван Сергеевич застегнул крепление на валенках, взял поданную ему палку, напоминающую посох, и двинулся по дороге, которая угадывалась лишь по просеке, ни единого человеческого следа. Скоро впереди послышался лай собак, потом напахнуло дымом от сосновых дров, и, наконец, показался высокий дом с заснеженной крышей, от которого в разные стороны расходились жердяные изгороди. Навстречу выскочили две лайки, закружились у ног и радостно заскулили, будто встречали хозяина. И только сейчас Иван Сергеевич узнал место. Пасека, куда он прилетал на вертолете, отыскивая мамонта, и где они повредили стоящий на взлетной полосе дельтаплан. Ему захотелось немедленно развернуться, оттолкнуться хорошенько и катиться по лыжне до самой машины. Именно здесь Августе мечталось поселиться и прожить до конца своих дней. Но было поздно. На крыльцо выбежал старик Петр Григорьевич и приветственно замахал рукой. Неужели узнал? «Здравствуй, Драго, здравствуй!» — еще издалека закричал он. «Давно тебя поджидаю, все окна просмотрел». Вероятно, старик обознался, поскольку называл его чужим именем — Драго. Но сейчас и это было все равно. Иван Сергеевич вошел в жарко натопленную избу и, не раздеваясь, присел у порога. Низкое зимнее солнце пронизывало светлое в 7 окон помещение, и это напоминало летний вечер, когда они сидели с Августой и говорили о детях. Она называла имена сыновей — Иван, Юзеф.